Преградой кораблям ксеносов послужили обломки их же союзников, из коих мы построили врагам лабиринт. Их пушки сильны в фронтальной части корабля, между его рогов, где одного выстрела было достаточно для уничтожения даже крейсера. К тому же они при своей неповоротливости могут очень сильно ответить в открытом бою, отчего забраться к ним со спины становится практически невыполнимой задачей. Поэтому была выбрана стратегия парализовать или хотя бы ограничить передвижение врага, чтобы потом их смогли отвлечь ударные суда и добить уже из орудий более крупных кораблей. Как-никак, но даже их хваленый некродермис не сможет отремонтировать все повреждения разом. Наклонить корпус корабля на 7 часов, усилить гравитацию на всех палубах и подготовить орудия правого борта. Используйте электромагнитные снаряды в пушках группы «Центр» с 7 по 29. Отдавал я приказы, прочитывая все поступающие на корабль сканирования соуспеков и авгуров, что автоматически передавались на экраны. Может, было бы проще, имеясь у меня те же провода, что и у Пертурба, но я пока что не хочу заходить так далеко для мнимого повышения эффективности. К тому же не хочу кожу портить. Все было выполнено в точности, как я приказал, и наши бортовые пушки встретили дно вражеского корабля, что попытался телепортироваться из ловушки и оказался над нами. Первый залп нанес раны, от которых регенерирующий металл у некронов мог оправиться, но вот от второго, третьего и четвертого с пятым, уже нет. Там банально нечему было зарастать и восстанавливаться, а поэтому корабль ксеносов был сразу же уничтожен, развалившись на куски. Надо будет собрать как можно больше образцов этого металла и взять на вооружение, это будет крайне полезно для оружия и техники. Мой примарх, послышался голос одного из сидящих за пультом управления авгурами и, посмотрев на один из экранов, понял, в чем дело. Огромный флагман некронов смог вырваться из лабиринта при помощи грубой силы и даже начал приближаться к основным силам. Его несложно отличить от прочих идентично выглядящих кораблей, он больше их, темнее, и с его поверхности исходит больше зеленой энергии от подпитывающего эту махину осколка ктан. По своей мощи эта махина равна моему кораблю, отчего вполне может в одиночку уничтожить целый экспедиционный флот, где даже будут боевые баржи «Астартес». «Призма подготовлена?» – спрашиваю у ответственного за это механикум и получаю одобрительный кивок от техножреца. «Отлично, тогда перенаправьте ударные корабли на флагман врага и по готовности стреляйте ими снарядами». Ими снаряды были моей личной разработкой и работали в соответствии с своим названием, прерывали работу в технике благодаря нарушению подачи энергии. По сути своей они создавали разрыв между источником питания и его конечной целью, что даже с энергией газовых богов Некронтир вполне себе работало. Конечно, они вообще не могли нанести серьезного урона даже легким кораблям сопровождения, но их главная задача остановить и обезоружить, тем самым дав возможность уже более серьезным пушкам взять все в свои руки. Конечно, это будет трудно, имея корабль поле Геллера, но, вот же неприятность, у некронов такого нету. А скоробей очень даже зависимы от энергии. Какая незадача для них? Половина отправленных снарядов сбивались ответными выстрелами просекших их фишку ксеносов или блокировались скоробеями-самоубийцами, но они не могут защищать себя со всех сторон, и поэтому несколько десятков ими снарядов с прочих кораблей неплохо так вдарило. А потом уже был совершен выстрел из губительной призмы. Луч света просто уничтожил этот корабль, разделив его на две ровные половины в виде незастигнутых лучом рогов корабля. Да, у некронов есть технологии для противостояния псайкерским штучками, но зачастую это редкие и крайне тяжкие даже для них в производстве устройства. Ведь если они знают, как строить эти монолиты как на Кадии, то почему бы не построить их и в других секторах? Скажем, создать кольца для контроля Ока Ужаса в случае, если тот мир падет по абсолютно любым причинам помимо действий хаоса-поклонников. К тому же помню, я слышал о некой Нексус Пари, но то вообще что-то из разряда фантастики, граничащей с безумием. Мой примарх, а успехи показывают о всплесках энергии. Знаю, срочно отправьте передовые отряды в ангарный отсек. У нас гости. Окулюс показывал множество засеченных авгурами сигналов, свидетельствующих, что враг телепортировался прямо к нам на борт корабля. Видимо, их отчаянная попытка выжить с удачей или какая-то особая технология позволила обойти защитные поля, но они выбрали неудачное место для вторжения. Бараки «Астартес» находятся как раз рядом с этим местом, и они как раз находятся в боевой готовности. Так что не знаю, насколько умен решивший это сделать Файрон или Криптик, ну или как там этих стальных мумий называют в высших эшелонах их власти, но он выбрал неудачное место и противника для таких отчаянных вторжений. Глава 26. Мертвые тираны. Часть 4. Что-то некронов слишком много высадилось на наш корабль, даже слишком много. Они заполонили собой практически все коридоры, ведущие из посадочной палубы, и словно тараканы начали медленной поступью продвигаться вперед, вырезая все на своем пути. Единственной преградой им служили заблокировавшие пути космодесантники с штурмовыми щитами и поливающие врагов прометиумом. И пускай тот не сжигал металлические корпуса бывших ксеносов, но достаточно размягчил для огня уже из болтеров и плазмы. Я был в самых первых рядах на пути к штурму позиций врага и старался как можно сильнее разломать эти ожившие фигурки лива из металла и ненависти. Приказы уже были отданы, соответствующие командиры были заняты своими участками, а мои верные телохранители все так же шли рядом со мной и уничтожали врагов. Может, некроны и восстают из мертвых, но при слишком больших ранах они уже не регенерируют, у всего есть предел, даже у технологий фактически расы убийц богов. Глеф разрубала их на ура, а те, что подбирались слишком близко, встречались своим лицом с моим кулаком и словно гвозди вбивались в стены или полы палуб. Гаусс оружие хоть и было мощным даже для моей брони, да вот только наводчики у них медленные, и поэтому ни один выстрел даже в упор не смог попасть по мне. Также моя волкитная пушка показала свою крайнюю эффективность против металлических врагов, чьи корпуса не могли регенерировать от пожирающей их температуры и погибали на месте. Думаю, после этой битвы у меня будет много какого ценного лута, то есть ценной добычи. Но так или иначе, мы с моими воинами катком прошлись по рядам некронов и добрались до ангарного отсека, где я мог наблюдать огромную черную пирамиду, светящейся зеленью сердцевиной и окружившими ее некронтир, ну и также стоящего у одного из моих громовых ястребов некрона, коего даже среди одноликих собратьев можно запросто отличать. Среди расы некронов есть тот, кого называют неисчислимым, одержимый сохранением и коллекционированием исторических ценностей. Он увлеченно заполняет подземелья своих некрополей разного рода сокровищами, реликвиями и даже живыми субъектами. Своей целью он поставил спасти в галактике все, что достойно остаться на века, и ради того, чтобы заполучить в свой поразительный музей новый экспонат, даже такой, который кому-то может показаться сущей безделушкой, он готов стирать в пыль целые миры. Он занимает должность старшего архиавида галереи Салемнейса, и зовут его Тразин Неисчислимый. За его деятельность многие наделяют его прозвищем «вор», с чем он категорически не согласен, предпочитая, чтобы его величали хозяином редких мгновений, повелителем великой библиотеки или увековечивателем истории. А что лучше всего увековечить, чем не самого примарха? И именно все это вело Тразина к самому выдающемуся, самому любимому и влиятельному сыну анафемы. «Харус Луперкаль!» — воскликнул Тразин и обратился к закованному в броню примарха, что держал силовую глефу в своих руках. «Ты немного низок в сравнении со своими братьями, но, пожалуй, это даже к лучшему для тебя. Проще будет запихивать внутрь». На это закованный в броню примарх просто осмотрела по сторонам и, сняв шлем, спросил: «Ты вообще о ком? Консерва египетская?» — спросил синекожий мутант, что с первого взгляда и вовсе походил на представителя нечеловеческого вида. «Определенно это примарх. Конечно же тебе, кому еще? Ты же единственный примарх на этом корабле». «Что ж, да, это так, я единственный примарх на этом судне, однако я не Харус Луперкаль», — ответил ему примарх и провел руками в разные стороны. «Это не корабль лунных волков, а космических акул, и к тому же как можно было спутать меня с Харусом? Да, мы, конечно, братья, но он лысый вообще-то». Проанализировав всю полученную информацию, еще раз проанализировав и дойдя наконец до финала своего огромного вычисления, что в продвинутом разуме некрона составил жалкое мгновение по человеческим меркам, пришел к прискорбному выводу. «Блядь, мы кораблем ошиблись». Дошло до древнего некрона, и тот вдарил металлической кистью по не менее металлической голове. Он повернулся к одному из рядом стоящих бессмертных и обратился к нему: «Эй ты, как там тебя? Неважно. Собирай всех и уходим отсюда, тут ничего ценного мне нету, а значит, я зря трачу время на эти глупые битвы с обезьянами», — сказал Тразин и хлопнул его по голове. «Все, погнал, чоп-чоп, у меня еще половина космоса и раз для крато есть для архивирования. Ктанофарикан с его предсказаниями. Слушай, Трацин, ты там никого не забыл? Во-первых, меня зовут Тразин, безмозглая обезьяна, а во-вторых, сменил внимание некрон, как увидел разогревающееся для выстрела дуло волкитной пушки в нескольких миллиметрах от своего лица. «Ау, да я и забыл, что ты также примарх. Может, тебя также заточить в стазис-куб? А давай я тебя в Британский музей сдам, как раз тематически подходишь». Был дан ему ответ и удар силой глифой, который Некрон еле как смог блокировать своим посохом. «Почему, кстати, твои стражники никак не среагировали?» «Кстати, да, подожди», — откланялся Тразин и навершием своего посоха ударил по голове одному из так и не развернувшихся солдат. «Эй, тут на меня вообще-то напали, ничего не хотите сделать, загрузка обновления подождите». «Последнее обновление было 60 миллионов лет назад, какого вы ждали так долго? Да даже моя коллекция эльдарских оргий не так долго идет, а я ведь даже из-за этого члена Глотосариха даже в них участвовать не могу. Загрузка модуля терпения ноющего черта. Я погляжу, кому-то захотелось в моменте умирающей звезды попасть, ну это я тебе оформлю. Будешь у меня 3000 лет в самой горячей ванне лежать, даже с нашими телами почувствуешь». Смотревший на все это Макая думал о многом происходящем в его жизни, о жизни, о смерти, о том, как бесконечность космоса подавляет значимость любой смертной жизни простого человека и что, возможно, даже деяния его братьев рано или поздно будут забыты, поддавшись беспощадному влиянию энтропии. Но больше всего у него в голове витал только один единственный вопрос, ответ на который он вряд ли сможет когда-либо получить. Как эти идиоты уничтожили целый вид около божественных существ? Но мыслям стоит отступить в сторону. Перед ним враги, и они должны быть уничтожены. Тразин неисчислимый. Некрон, сыгравший немалую роль в 41-м тысячелетии, где принял участие по попыткам Империума удержать свою планету Калитку Кади от хаоситских неформалов. Как я помню, он был достаточно своеобразным некроном даже по меркам прочих обезумевших от переноса тела некронтир, отчего даже работал вместе с самым опасным для себя врагом, Механикус. Однако тут он какой-то сам не свой. Может, так действуют на него миллионы лет фактически одиночества, где по сути нету никого разумного и только безмозглые болванки без личности и чувств. Но так или иначе, сейчас мы враги и мне нужно его уничтожить. Вряд ли это удастся осуществить без необходимого оборудования и с текущим базисом знаний, но хотя бы это тело я смогу уничтожить и отправить его обратно на его сокрытую в Солнце базу. Не удивлюсь, если у него там скрыты запасные тела. Поэтому без лишних слов произвожу колющий удар точно в область груди противника. Но только удар должен был войти точно в середину его грудной клетки, как тело испарилось в зеленых частицах и он вновь появился неподалеку с небольшой раной в том самом месте, куда был нанесен мною удар. Значит, механизм телепорта в случае крайней опасности выглядит неплохо, но вот расстояние совсем удручает, посреди боя не составит труда добраться до противника за считанные секунды, что собственно я и сделал, нанеся вертикальный удар в прыжке по нему. Однако мне и тут помешали, личная охрана этого некрона наконец-то врубилась и блокировала мне удар и попыталась даже ответить, попытавшись нанести удар серповидными клинками из заблокировавших мою глефу щитов. «Знаешь, для способного манипулировать временем ксеноса ты крайне медлителен», — проговорил я, отскочив назад и парировав выпад двух попытавшихся напасть со спины некрон, разрубаю одни ударом по диагонали. «Может, вашему виду уже пора уйти на покой и стать такой же историей, как древние Иликтан? Империя Некронтир существовала за миллионы лет до рождения твоего примитивного вида, одолела древних, когда твои примитивные предки кололи друг друга палками и молились духам ветра и огня, как своим богам. Мы застали времена расцвета и падения многих цивилизаций, где я лицезрел это в бесконечно большей экспоненте. Для меня ваша империя, что сейчас, что 5000 лет назад, сборище примитивных приматов, не способных достичь своего возвышения из-за до глупости сильной зависимости от варпа. Может, это и так, но зато мы расширяемся активно по всей галактике, в то время как от вашей остались только жалкие крупицы, и при этом ваш бессменный лидер скрылся в неизведанных уголках космоса, где оставил вас всех на битве с непонятными противниками. Ох, не напоминай мне о Сарихе. Никто не любил его еще до нашего падения в эти металлические оболочки, и мало кто сейчас будет после пробуждения. Он уважаем, никто не будет отрицать, но вот убить при первой же возможности попытаются. Да, но жаль, что я постараюсь вас всех перебить перед вашим всеобщим пробуждением и не дать еще одной угрозе галактики явиться на этот свет. Только слова примарха были произнесены сквозь вокс-коробку его шлема, как громоздкие терминаторские доспехи неестественно быстрой тенью устремились в сторону лидера некронов. Зеленая вспышка и металлическая фигура Ксеноса удерживала своим посохом лезвие, пытающееся срубить голову Глефы. Трое бессмертных атаковали сразу со спины по доспехам, но только одному клинку удалось полоснуть по толстому наплечнику доспехов примарха, как вылезший будто из ниоткуда циркулирующий предмет растерзал их с лязгом разрезаемого металла. То был вылезший из наруча круглый щит, что разложился подобно вееру, сложился в полный круг, по диаметру которого пошла кромка от активировавшегося силового поля. И именно этим щитом, что начал крутиться на огромной скорости, был разрублен прочный некродермис, и попытки регенерировать металлу помешали уже выстрелы из волкитной пушки на правом наруче примарха. «Ты прикрепил к складному щиту силовое поле, хоть это и может быть неожиданным оружием и элементом защиты, но он всяко слабее привычных даже вашему отсталому виду аналогов», — проговорил Тразин, мазнув взглядом на уничтоженных за считанные мгновения охранников, издал хриплых вздох. «Именно поэтому я и не рассчитываю на прочие династии. Тут ты ошибаешься, Ксенос. Этот щит куда прочее прочих, хоть и дорог в производстве», — ответил ему Макая, и по мысленной команде поле пропало, а сам щит убрался обратно. «Конечно, до ваших барьеров ему определенно далеко, особенно учитывая, что металлы у него не регенерируют в отличие от ваших, но это только проба пера, и ему свойственно иметь ошибки. Проба пера, где все последующие версии не будут отличными друг от друга. Ваш примитивный вид ни за что не сможет сделать столь резкий скачок в развитии своих технологий, чтобы заставить нашу древнюю империю хотя бы заволноваться. Ничего, вы сами и станете неплохим источником для нашего развития». И снова оба воина сорвались в битву без лишних слов, где оба начали обмениваться ударах на невероятной, даже для глаз Астартес, скорости. Зеленые вспышки от ударов следовали один за другим, громоздкая фигура скакала по всему ангару в погоне за ускорившимся Ксеносом, что с невиданной скоростью и ловкостью бился со своим врагом. Некрон ловкими взмахами блокировал атаки врага, что не успевали разрезать все быстрее и быстрее регенерирующий металл оружия противника, где сам процесс будто ускорялся вместе с наносимыми ударами. Также мешали и вечно испускаемый некронским командиром рой мелких скарабеев, что сжирали броню, как коррозия пожирает металл, а также небольшие механизмы ловушки, коих Макая старался избегать при каждой возможности. Он не сразу понял, что это были приборы для заморозки объектов в стазисе, но его инстинкты кричали об этом и заставляли на подсознательном уровне избегать. «Интересно, мне удалось собрать немало навыков о Харусе, его мастерстве боя, тактических навыках и снаряжении. Однако про тебя, Макая Лазури, мне известно крайне мало, хотя, казалось бы, ты столь интересный экземпляр для хранения», — проговорил Тразин и наблюдал, как от терминаторского доспеха отвалилась рука, а потом и вторая благодаря стараниям металлических скарабеев. Из-за этого примарх просто выпрыгнул из собственных доспехов и, оторвав наручи с рук, надел снова на свою броню, как у рядовых Астартес. «Возможно, я даже и не зря прибыли именно этот уродливый корабль. Жаль тебя расстраивать, но тебе лучше начать задуматься об том, как самому убраться отсюда», — ответил Лазурий и рукой с термальной пушкой нацелился на Ксеноса, пока во второй взялся у самого основания своего оружия. «Может, ты и опасный древний Ксенос, но как только твое тело попадет в мои руки, оно сразу же будет разобрано по кусочками и исследовано вдоль и поперек. Так что можешь не сильно сопротивляться и отдаться нам целым. Не люблю сильно портить образцы перед обследованием. Хм, любопытная точка зрения. Только находящийся сзади меня обелиск является крайне важным оружием, которое тебе и твоим воинам не преодолеть. Все же в нем заключена мощь божества, хоть и только его малюсенький фрагмент. Знаю. Именно поэтому я и приказал своим воинам в первую очередь им заняться, а уже потом и на тебя переключиться. Не смеши меня, человечишка, как будто у вас найдутся технологии их хотя бы задеть». Только Ксенос повернул свою металлическую голову, как его светящиеся зрачки сократились до двух мелких точек, и тот мог наблюдать на погасшую пирамиду, что словно по злой иронии судьбы только сейчас упала перед ним, окончательно вырубившись. Также Некрон заметил сотни-две стволов только тяжелых болтеров, направленных в его сторону. Против такого массивного огня некродермис точно не выдержит. Что ж, с другой стороны, если так к тому же подумать, пожалуй, сегодня обойдемся ничьей. Встретимся в следующем тысячелетии. И только эти слова были произнесены, как тело Ксеноса было в мгновение ока изрешечено тысячами болтерных выстрелов точно по нему. Ничего от него осталось, ни детали, ни малюсенького обломка. И пускай казалось, что все позади и главный из союзников повстанцев мертв, Сам же примарх прекрасно понимал, что тот просто потерял ко всей этой компании интерес и перестанет активно участвовать только по своей прихоти. Быть может, местный Файрон и будет гением стратегии или обладателем мощного артефакта, все это уже не важно по двум причинам. Потери столь важного некрона, как Тразины, еще допущением в вражеские руки своих технологий. Последнее станет наиболее критичным моментом в дальнейших действиях компании. Глава 27. Рыцарский мир. Часть 1. Герон Терентий лежал на полу своего бывшего флагмана, размазанный по полу кровавой массой, что была превращена в такое состояние одним ударом силовых когтей самого Харуса. Наглый предатель, даже увидев возвышающуюся над ним гору металла и гнева, не сдавался до последнего, считая, что даже встав лицом к лицу с примархом, у него были все шансы на победу. У этого безумца не было больше ни поддержки со стороны древних ксеносов, ни некогда лояльных прихлебателей, все либо умерли, либо затерялись в пучинах варпа. «Вы не победите. Война. В будущем только война». Это были его последние слова перед тем, как легкие уже окончательно отказали и залились кровью, а сам безумец погиб с улыбкой на устах и никак не признавая своей вины перед Империумом. Он определенно думал, что это восстание оставит след в истории галактики, что Герона запомнит как героя из древней Терры по имени Спартак, освободителя угнетенных и несчастных, что даже провалившись оставил больший след своими действиями в сравнении со многими политиками и королями тех времен. Только Терентий ошибался, его империя будет забыта, жители восставших миров перебиты или отправлены в рабство, а все подчинившиеся его безумию солдаты проведены через децимацию по 10 раз и то, для тех, кто сдался сразу. Луперкаль перевел свой взгляд на смотровой вышке в сторону пикт-экранов, где показывалась картина развернувшейся бойни на нижних этажах. Из уважения к брату, что взял на себя ответственную задачу по уничтожению сил ксеносов, Харус решил взять у него небольшой контингент воинов, чтобы те заимели почетную возможность покарать самых приближенных к предателю людей. Тот согласился и выдал первую роту его второго ордена, что известно под именем «Космический ужас». Поначалу это показалось примарху 16-го легиона немного броским названием, свойственным их любящему навести ужаса во всем брата Кёрза, но потом понял, почему именно это имя лучше всего подходило. Они вторглись на корабль первыми в десантных капсулах и на бортах громовых ястребов, где сразу по пробитию толстой обшивки корабля начали устраивать кровавую резню на всех палубах. И будто так было специально сделано, все освещение там было отключено, отчего никто, кроме Астартес, не мог видеть дальше собственного носа. Они не были ни организованной толпой, как пожиратели миров или наводящими ужас ради ужаса повелителями ночи. Нет, они были катком, приходящимся напрямик через отчаянную оборону восставших. Хотя если использовать аналогии, кой так любит поэтичный Сангвини, то скорее уж они, беспощадный потоп, что без оглядки или моральных терзаний убивает все на своем пути. Если бы не около звериные крики, издаваемые ими во время боя, то и вовсе их можно было бы спутать с гвардией смерти, решившей не злоупотреблять химическим оружием. Хм, похоже, этих Астартес примарх 11-го смог натренировать как следует, прокомментировал также смотревший на экраны Кагита Тарафабадан. Хотя все же меня немного удивляет внешность вашего брата, мой примарх. Уж слишком он не похож на вас и ваших братьев. Это не имеет особой разницы, ответил Харус и повернул голову в сторону своей правой руки. Наше путешествие сквозь варп сказалось на биологии и оставило, хоть и незаметные пока, но все же вечные шрамы на теле и душе. Сангвини до этого ярче всех подвергся данным мутациям, как и Вулка или Мартарион с Магнусом, чьи тела приспосабливались к условиям планет, куда были сброшены их капсулы. Судя по всему, теперь Макая пострадал больше всех от прикосновения имматериума с ним и преобразился под влиянием недружелюбного мира, где он и упал. Даже если и так, то не подействовало ли это тогда на его разум? Не поймите меня неправильно, мой примарх, однако даже самый крепкий и стойкий разум может поддаться безумию от контакта с варпом. Не нам с тобой судить, как подействовал на него варп-обадан. Мы с тобой не псайкеры и не видим мир так же, как видят они, отчего и кажется, что касаться им материума своим разумом – слишком опасная затея. Даже мы, примархи, имея абсолютно все в какой-то мере связь с варпом, не достигнем монолитных познаний нашего отца в этом плане, разница в опыте слишком уж велика. Так что поэтому будет разумнее слушаться императора и его мудрости на данный счет. Даже Сигилита, мой лорд, даже его. Все же раз мой отец держит его в качестве правой руки, то значит от этого дряхлого старика все же может быть польза. К Конечно, я сильно сомневаюсь, что эта живая мумия сможет даже сотню ступенек самостоятельно преодолеть, однако пока я не хочу спорить с императором по таким мелочам. Я нахожу все больше и больше плюсов в нашей компании на этих всеми забытых звезд. Было добыто столько технологий ксеносов, что даже трюмы моего корабля забиты и банально некуда класть разобранные остатки некронов и их оборудование. Все было предварительно обесточено множественными выстрелами ими оборудования, отчего даже запрятавшиеся в остатках ксеносов скоробей были выключены и взяты также на экспертизу с дальнейшим разбором их технологий. Пускай искусственный интеллект и запрещен в Империуме, но его я буду изучать, чтобы в будущем вырубить, а не чтобы воспроизвести. Как всегда оперативно Иоанн похвалил своего подчиненного, что отрапортовало об собранных трофеях с ксеносов. Когда сможем понять химический состав металла ксеносов, то сильно продвинем научный прогресс Империума, хотя скорее уж приблизим к тому состоянию, что было у нас до долгой ночи. Позвольте вольность, мой примарх, но мне кажется, это плохо скажется на ваших отношениях с императором и братьям, узнай они о ваших экспериментах над ксеносами и людьми, сказал тот с нотками волнения в голосе. Однако это было не волнение, вызванное страхом, вовсе нет, то было обыкновенное нежелание оскорбить меня из уважения. Не стоит так сильно волноваться, сын мой, ведь им для начала нужно доказать, что те люди не были врагами Империума. Ксеносы же то были либо друг Хари, либо неразумные виды агрессивных животных, в обоих случаях попытки меня в чем-то обвинить будут расценены как отчаянные пробы притянуть меня за уши хоть в чем-то. Да и в сравнении с моими иными братьями это будут просто детские игры. Сейчас идет жестокий и кровавый поход, где потери среди гражданских практически никем не учитываются и ценны только ресурсы с технологиями. Железные воины и гвардия смерти готовы лбом расшибиться, но достигнут поставленных задач абсолютно любым способом и даже потери среди своих не будут считать существенными на фоне выполненного задания. Повелители ночи и пожиратели миров могут вырезать под корень все население мира, но не будут получать даже малейшие нагоняи вплоть до приближающегося конца похода. Так можно продолжать вечно. Любой легион устраивает резню для выполнения поставленной задачи, даже самые праведные и добрые вроде ультрамаринов или саламандр. В этой вселенной само понятие морали извращено в угоду военного времени и жестоких решений, что хотя бы оправдываются более рациональным и эффективным подходом. В будущем же вряд ли люди будут искать особо причины для подавления одного восставшего мира при помощи минимум трех орденов космодесанта с полным вырезанием половины населения и загоном второй в рабство. Попрощались мы с Харусом так же, как и встретились, помпезно и с морем страз. Не сказал бы, что мне противно подобное, но я не сильный любитель устраивать парад по любому поводу и без «но» опять же не против. В знак же признательности брат мой лично вручил Фаддею в качестве медали Ока Харуса, один важных символов внутри 16-го легиона, говорящих о том, что его носитель приглянулся самому будущему воителю как боец. Вполне неплохая награда, стоит сказать, хоть и смотрелось немного непривычно из-за разности символик наших легионов. Так или иначе, но дальше по плану у меня шла небольшая дипломатическая миссия на, пока что, независимый рыцарский мир, находящийся в дипломатически выгодном месте на периферии между сегментумом Солар и Пацификус. Конечно, немного странно, что именно мне был выдан приказ, но я не против немного отдохнуть от многомесячных кампаний по уничтожению всех неугодных и вечных скитаний по корабельным палубам в ожидании новой битвы или в поисках очередного шпиона Альфы. Думаю, это можно назвать небольшим отдыхом от повседневной жизни в мире бесконечной войны. Рыцарские миры крайне ценны за счет забытых технологий в виде самих рыцарей и мощи, что они предоставляют на поле боя. Завоевывать их, если это, конечно, нужно при провалившейся дипломатии, необходимо только тайно и без ненужных жертв со стороны местных королей-пилотов. Все же, убив всю местную знать, из воздуха не появится какой-нибудь случайный синдзи и не полезет в неизвестного ему робота с подобием сознательного-бессознательного из далеких предков предыдущего пилота. К тому же у них зачастую феодальный строй, и поэтому стоит ожидать помпезности вперемешку с дворцовыми интригами и, возможно, другими развлечениями средневековой Европы. Если для обычных дипломатов это кажется как тяжелая работенка, особенно если характер у местного королька скверен, но лично для меня будет неплохим разнообразием. Глядишь, даже что-нибудь новое или интересное узнаю, скажем, местную культуру или флору с фауной. Пожалуй, мне не помешает устроить себе небольшой культурный тур. Раиса, далеко на галактическом юге в сегменту Метемпестус находится густо поросший лесами рыцарский мир Раиса. Местная флора этого пышного мира растет с такой силой, что только обширные плато, пронизывающие вечно зеленый покров, свободны от их прикосновения. На вершине самой большой из этих высокогорных равнин возвышается цитадель дома Кадмус, крепость големов. Это монолитное сооружение было названо в честь могущественных элементалей, которые когда-то населяли дикие места планеты, прежде чем на них охотились до полного исчезновения первые имперские рыцари, поселившиеся на Раисе много тысяч земных лет назад. Теперь единственные разумные существа, которые бродят по темным, заросшим тропам под ветвями леса, это нестабильная разновидность варваров-нелюдей. Хотя рыцари дома Кадмус могли бы без особых усилий истреблять дикие племена, происходящие от их древних предков, они предпочитают этого не делать, но их удерживает отнюдь не ложное чувство преданности этим жалким созданиям. На самом деле это традиция. Вместо этого рыцари принимают участие в ежегодном мероприятии, известном как «отбраковка», чтобы контролировать численность мутантов и предоставить возможность отточить свои охотничьи навыки. И именно этот гордый рыцарский мир был встречен силами Империума. Оливия Мира из дома Армстронг была обязана от лица больного короля встретить дипломатов со стороны Империума и сопроводить в королевский дворец Раисы. Она была статной, несмотря на невысокий рост, женщиной, во внешности которой легко угадываются фамильные черты рода Армстронгов. Голубые глаза, большие ресницы и длинные светлые волосы, слегка завивающиеся на концах. Кроме того, у нее очень четко выраженные полные губы, свойственные уже домам северной части их родного мира. Одета она была в тренч с меховым воротником, имевший характерные их дому темно-синие и золотые цвета. И чтобы показать свой статус и величие, рядом с ней стоял ее же рыцарь класса Квестерис Магера. Рыцарь Квестерис Магера – один из редчайших экземпляров рыцарских доспехов, производимых в сколь-либо существенных количествах в древние времена задолго до долгой ночи. Магера – подлинное чудо давно утраченных технологий. В его бронированном корпусе расположены устройства реликвии, понятные только самым осведомленным техносавантам дома Армстронг, от специальных ремонтных автосимуликров до практически непробиваемого ионного вспышечного щита. Тем не менее, из-за нагрузок на атомантические реакторы, при тяжелых повреждениях сквозь сдерживающие щиты просачивается опасно высокая радиация, что может привести к катастрофическим внутренним взрывам. Рыцари Мегеры чаще всего используются в качестве штурмовиков, пробивающих наиболее укрепленные позиции, одновременно выдерживая огонь противника и за пару минут самовосстанавливаясь даже после разрушительных попаданий. Для этих задач они вооружаются молниевой пушкой, сфокусированными электромагнитными лучами, испаряющей пехоту и уничтожающей бронетехнику. Но даже при всей этой мощи Армстронг только один рыцарь данного класса, а все остальные являются не более чем оруженосцами, что, как и сам дом, верно служат своим господам. К тому же вряд ли пушки Магеры смогут пробить аж два рыцаря класса Акастус Порфирион у правящего дома Кадмус. Холодный ветер обдувал привыкшие к холоду родных краев лицо Оливии, пока та наблюдала за приблизившимся к орбите их мира кораблем гостей. Это было с первого взгляда невзрачная конструкция, а не корабль, где угадывались черты морских хищников. Однако только глупцы из прочих домов выражали свою брезгливость по отношению к гостям с других миров, ведь даже с Земли было видно, что этот корабль способен одним выстрелом уничтожить практически любого рыцаря из их арсеналов на Раисе, что уж говорить, как сильно он напичкан этими пушками. Империум хочет вести с ними диалог не из-за мягкости или доброты душевной, а надобности в их рыцарях, вот что можно сказать точно. Пожелая они уничтожить или захватить их мир силой, мигом бы превратили лесистый мир в выжженную пустошь. Так хотя бы говорили самой Оливии ее инстинкты и дух предков в верном рыцаре. На фоне северного сияния был виден летящий в сторону их площадки транспорт послов. Он был огромен, окрашен в черный и имел символы в виде какого-то морского хищника. Тот спикировал вниз к ним и мягко приземлился, а после опускания трапа выпустил наружу гостей. Это была целая процессия из закованных в броню гигантов, что сами уже напоминали меньшие версии рыцарей-оруженосцев со всеми этими слоями металла. На их фоне двухметровый нелюдь и вовсе казался мелким. Да, там был самый настоящий нелюдь с синей кожей, непонятным отростком-щупальцем за место волоса и обладающего странным подобием ушей. Но даже при такой внешности лицо было правильных черт, да и от него будто витала странная аура, заставлявшая Оливию не видеть в нем нелюдя кого-то другого, того, кому можно и жизнь свою доверить. Какое странное чувство. Одет же был нелюдь в темно-синюю куртку с большим количеством пуговиц спереди, высоким воротником и манжетом на левой руке. Он носил кожаные сапоги до самых колен с металлической отделкой, что с каждым шагом громко чеканили по каменной дорожке. На правой же руке он носил огромную перчатку из металла, что выглядело как оторванная у какой-то машины запчасть или протез. Тот был покрашен практически полностью в темно-синий, где лишь только пальцы были полностью черными. Хаэм не знал, что среди личной стражи его величества есть столь чудесные дамы. Проговорил тот и сделал глубокий поклон самой Оливии. Да и мне казалось, что на столь знаменательный день прибудет побольше народу. Сзади них, помимо самого рыцаря и временного пилота в нем, было еще 25 отборных гвардейцев из королевской гвардии. Это были закаленные в боях ветераны, прошедшие с десяток охот на самых опасных зверей со всего мира и подавившие лично немало восстаний без помощи рыцарей. И считать, что их будет мало для охраны, быть слепым глупцом. Впрочем, вряд ли этот дипломат даже видел когда-либо настоящие битвы. Не волнуйтесь, господин Лазури, их будет вполне себе достаточно, чтобы сопроводить нас до дворца, ответила ему Оливия, стараясь сохранить должное ее положению этикет. Наш путь будет пролегать через центральный тракт, самый короткий и безопасный из всех возможных путей до столицы. Конечно, будь у нас такой же транспорт, как у вас, мы бы предложили вас сесть сразу у преддверий в город, но думаю, ничего страшного не будет для вас и ваших охранников, если мы по пути убьем парочку монстров или забредших по пути бандитов. Ох, не волнуйтесь, думаю, мои подчиненные прекрасно справятся со всеми преградами. Как ни в чем не бывало, ответил он и, обернувшись, приказал уже горам металла: постарайтесь не сильно пачкать дорогу, все же мы не хотим пугать местных жителей, особенно ты, Тибери. Как прикажете, мой примарх, в унисон ответили темные великаны и грохоча своими доспехами пошли вперед через расступившуюся гвардию. С таким шумом они за милю слышны, была общая мысль при виде на эти горы сервоприводом в стальной скорлупке. Отчасти они действительно выглядели громоздкими и неповоротливыми, но ключевое тут слово – выглядели. Глава 28. Рыцарский мир. Часть 2. Оливия много ожидала от тех громоздких воинов, что больше походили на огромные кастрюли. Она ожидала увидеть множественные разрушения, пожары и смерти, все говорило в этих великанах, что они просто громоздкие машины-воины. Однако то, что она увидела на протяжении всего пути вплоть до столицы, это была просто бойня больного разумом человека. Все деревья были украшены трупами людей, где создавалось такое пугающее ощущение, будто кто-то спорил, насколько сильно сможет изуродовать тела. Если кому-то везло и их тела просто были насажены на ветки, то вот кого-то заживо раздирали на куски и вывешивали словно кровавую гирлянду на ветке дерева. И пусть это все были жалкие отбросы общества вроде дезертиров, беглых крестьян или просто изгнанные из городов бродяги, даже их становиться жалко при виде сотворенного с телами этих бедолаг. Оливия уже начала бояться этих темных гигантов, что с такой жестокостью, и главное, без лишнего шума, смогли провернуть такую жуткую картину. Может, рыцари сможет их уничтожить без особых проблем, то вот гвардейцы вряд ли смогут. Даже такие ветераны начали трястись при виде устроенных охраной дипломата зверств. Не будет странным ужаснуться. Я полагаю, вас вводит в замешательство действия моих охранников госпожа сопровождающий, спокойно говорил Лазури, идя в достаточно раскрепощенных одеждах и даже не ощущая температуры в минус 40 градусов. Даже родственные к этой климатической зоне дома будут одеваться потеплее. Ничуть, сохраняя спокойствие на лице, ответила ему Оливия, при этом стараясь не засматриваться на рваные раны тел, будто зверь какой-то в своих клыках их еще грыз. Гвардейцам ведом страх, мистер Лазури. Они не должны бояться каких-то там тел, за что получать 20 ударов хлыстом по каждой конечности. Не стоит быть такой жестокой к простым солдатам, на манер наставника сказал Лазури, держа руки за спиной. Простому человеку всегда будет ведом страх, такова наша природа. Эволюция привила нашим древним предкам инстинкт самосохранения именно для того, чтобы мы спасали себя в экстренных ситуациях. Трупы развешанных в самых ужасных и невообразимых позах собратьев – одна из тех самых пугающих ситуаций. Эти гвардейцы ветераны, и поэтому инстинкты у них более развитые, отчего и настороженнее они будут себя вести. Я и так прекрасно знаю это, господин Лазури, к чему вы ведете. К тому, Оливия, что страх ведом не только нашим войскам, но также и противникам, спокойно продолжил Лазури, даже не поведя бровью при виде сваливающихся с веток потрохов. Страх – это прекрасное оружие при захвате ценных миров. Благодаря нему можно обойтись без лишних жертв из-за запуганных правителей, или же битвы перестанут быть столь эффективными для врага, когда солдаты до смерти будут бояться выходить на передовую. И хоть в Империуме такая тактика не особо распространена, но также имеет свое место быть. Некоторые полки имперской армии и легионы используют ее для подавления бунтующих миров. «И чтобы запугать их, вы убиваете собственных граждан?» – спросила Оливия, стараясь не всматриваться в лица тел. Кажется, те еще были живы, когда над ними совершали такие зверства. Когда мир восстает, его жители автоматически уходят из-под нашей протекции и становятся врагами. Если они не пытаются предотвратить бунт и никак не противятся лидерам восстания, то значит, они его поддерживают. К тому же в космосе немало видов ксеносов, способных брать под контроль человеческий разум и тем самым вызывая восстание. Иногда наводить ужас не так уж плохо, хоть и смотря с моральной точки зрения неправильно. Может, семья Армстронг и не могла похвастаться самыми благородными поступками, но они никогда не опускались до подобного. Запугивать простой люд истерзанными телами, вверх варварство и нарушение данных еще их далекими предками обетов. До подобного ни один уважаемый рыцарский дом не опустится и уж тем более иметь дел не захочет. Неважно, насколько этот империум силен и важен, дипломат этого дикарского государства обречен отправиться ни с чем или вовсе в качестве отрубленной головы. Королевский дворец по своим размерам не уступал крупному городу. Это был многоуровневый комплекс с множеством хранилищ под еще функционирующих или уже давно отдавший свой долг рыцарей, чьи гигантские корпуса обслуживают тысячи слуг. Даже среди северных просторов тут цвели вечные сады с пышной растительностью и идущими по ним представителями знати. Построенным каменистым улочкам в средневековом стиле маршировали облаченные в защитную броню солдаты, что сохраняли мир и покой. Впрочем, вряд ли кто будет обращать внимание даже на пробегающих мимо воров из ювелирного, ведь все взгляд были зацеплены на идущую по центральной улице процессию. Четыре закованных в черную как ночь броню великана, что при каждом своем шаге вдавливали дорожку и громко шипели механическими сервоприводами. Взгляд их красных линз в шлемах вселял ужас, как и огромное оружие, коим определенно можно уничтожать здание запросто. Посреди же них шел нелюдь в богатых одеждах, что даже при своей мутантской внешности обладал грацией и красотой, до которой за всю жизнь ни один дворянин или дворянка достанут. Он шел спокойно, размеренно и всем своим видом подавал, что не чувствует опасности от множества устремленных на него взглядов. И именно на фоне идущей впереди процессии меркли стройные ряды гвардейцев, коих при обычных условиях встречали бы целым парадом, а не гробовым молчанием. Взгляды каждого были нацелены на двухметрового нелюдя, вокруг которого витала мистическая аура. Она притягивала всеобщее внимание к нему, и даже изредка произносимые фразы своим охранникам отдавались эхом в ушах случайных слушателей. Даже ничего не сделав, этот нелюдь произвел неизгладимое впечатление на себя, у кого-то даже пугающее. Но так или иначе, группа, в сопровождении маячившей позади гвардии солдат, добралась до резиденции местного короля. Это был дворец внутри самого дворца, выглядящий еще богатее и величественнее. Огромные врата из сверкающего адамантия скрывали внутреннее содержание королевской резиденции от всего мира, где то явило себя только чтобы пропустить процессию внутрь. Там же путников встретили стройные ряды закованных в средневековую броню рыцарей, что держали в своих руках стилизованные под алебарды винтовки с лезвиями топоров. Их броня была украшена в цвета королевской династии, зеленый, желтый и красный, а в центре развивающихся флагов, где все три цвета были разделены в равные треугольники, красовался белый грифон. Вперед вышел закованный в блестящую серебром броню с сине-золотым плащом за спиной мужчина, в чертах лица которого можно было найти родственную связь с провожающей группу дипломата девушкой. «Господин Лазури, меня зовут Генрих, и здесь, чтобы сопроводить вас до его величества. Прошу, следуйте за мной». Просторный королевский зал, достаточно просторный для устраивания пышных балов и грандиозных церемоний, построенный из белокаменного мрамора, что натерт до блеска и украшен пурпурными коврами с статуями героев прошлых эпох. На стенах висели многочисленные гербы верных текущему королю домов, где самые приближенные располагались у самого трона. Тот, в свою очередь, полностью состоял из оплавленных мечей, где восседал сухого вида старик. Верховный король Элорих XIII даже в свои 180 выглядел достаточно молодо и бордо, Дом Кадмус всегда славился своим неестественным долголетием, и его это не обошло стороной. Его коротка бородка была аккуратно выбрита, пальцы прикрывали золотые перстни с инкрустированными в них драгоценными камнями. Тело было облачено в богатые одежды из шкур экзотических животных, а на голове красовалась достаточно скромно выглядящая корона с изогнутыми внутрь зубьями. Перед вами Аларих XIII, верховный король Раисы, законный король Севера, владыка западных островов, убийца Лиранского льва, король на клинковом троне и наследный обладатель очистителя по линии своего отца, деда и прадеда. Огласил полный титул человек в доспехах, встав подле своего короля и склонился уже перед правителем. «Мой король, посол прибыл». «Что ж, говори, посол из Империума, что же надобно тебе?» Прохрипел старик и встретил суровым взглядом нелюдя. Он определенно был не рад внешнему виду прибывшего, хотя тот сохранял внешнее спокойствие. «Меня зовут Макая Лазури. Я являюсь примархом 11-го легиона Кархарадана и правителем Крига, верховным вождем Кашиика, а также королем Офелии. Меня послал мой правитель и отец, император человечества, для обговорения нашего с вами договора о включении этого мира в состав Империума и присоединении ваших войск в объединении людского рода под одним флагом». Спокойно и размеренно говорил Лазури, никак не меняясь в лице от все больше сужающегося взгляда короля. «Мы пришли к вам с доброй волей и надеемся, что так же и уйдем. КХМ, не смеши меня, сопляк», уже с гневом в своем хрипе проговорил старик и начал смотреть на нелюдя сверху вниз. «Я правитель целого мира, обладатель самого мощного рыцаря, и мои армии ведут отпрыски самых древних и благородных домов. Кто ты и твой император такие, чтобы навязывать нам свои условия? Мы хотим не подчинить вас, а сотрудничать на благо человеческого рода». Никак не отреагировав на эти слова, ответил верховному королю нелюдь. «Поймите, ваше величество, у вас вряд ли хватит ресурсов для столь долгого поддержания ваших рыцарей, и рано или поздно они все сломаются. Вот что будет через 200 лет, они все так же будут стоять, или они сломаются в одном из случайных инцидентов, и вам нечем будет защищать ваших верных подданных от атак ксеносов из глубин космоса или затаившихся врагов среди ваших же придворных. У Империума ресурсы и люди, способные поддерживать ваших величественных рыцарей на протяжении многих тысячелетий. Взамен же мы просим от вас помощь в нашем походе». Тот ничего не ответил, а только махнул рукой сразу подбежавшим слугам. Те помогли ему встать и сопроводили прочь из зала в неизвестную сторону под громкий кашель с отхаркиванием. «КХМ, прошу простить верховного короля, из-за сковавшей его болезни он иногда бывает не в духе и может сказать неприятные вещи». Привлек к себе внимание проводивший их сюда Генрих и хлопком закованных в латные перчатки ладоней. На него пришло еще больше слуг, но уже одетых поскромнее и менее опрятно. «Позвольте слугам сопроводить в ваши покои. Мы планируем через 5 дней устроить вам бал, где будут приглашены все представители высокоуважаемых домов со всей Раисы. Думаю, уже их доводы смогут смягчить окончательный вердикт верховного короля. ХМ, что ж, я не против». Все так же расслабленно и спокойно проговорил Лазури и вместе с своей грузной охраной пошел за провожающей их прислугой. В это же время к смотрящему сдали испуга и стуканом Генриху приблизилась Оливия. «Сестра, ты выглядишь очень обеспокоенной. Тебя так сильно волнует посол?» – спросил тот, наблюдая у своей родственницы напряженный взгляд. «Да», – кратко ответила та, наблюдая, как группа уходит за угол просторного дворца. «Я наблюдала высоко в небесах то, на чем они прилетели сюда, и позволь мне сказать кое-что, мой дорогой брат. У нас нету и шанса противостоять их армаде. На их корабле больше пушек, чем будет у всех рыцарей, то если тот спустится в зону нашего поражения. Я уже молчу о том, какие зверства могли вытворять его охранники, даже находясь в этой громоздкой броне. Если мне удалось правильно понять суть его вечной болтовни по пути сюда, на орбите нашей планеты находятся целые легионы закованных в броню двухметровых великанов, что по одному его приказу высадятся в наши самые крупные города и перебьют всех. Даже никто в своего рыцаря залезть не сможет. Да, это будет очень неприятно злить такого человека, ответил ей Генрих после долгих размышлений. Наследный принц должен скоро вернуться со своей охоты за мутантами в южных пустошах, и это как раз будет к времени бала. Стоит сблизить их с послом за место короля и наладить отношения с этим Империумом. Если этот Лазури не врет и у них действительно есть силы на починку наших рыцарей, то никто не проиграет от данного выбора. Да, однако может стоит сделать ставку на принцессу Мильду. Наследный принц якшается с домом Тали, а узнай, что тот еще и пытается наладить связи с послом, то напряжение между домами может. Знаю, однако иного выбора пока нету. Уж лучше пускай будут мелкие склоки между этими лизоблюдами и подхалимами, нежели настоящая война с потерями наших драгоценных рыцарей. Хм, это место хоть и выглядит неплохо, но определенно вот-вот скатится в настоящее средневековье. Проговорил облокотившийся об перила балкона Макая и держа в руках бокал с багровым вином. Даже предоставили вино 300-летней выдержки, похоже, та блондинка разболтала своему братцу эту утку. «Мне стоит их убить, мой примарх», говоривший это был обернутым в серый плащ над темно-зеленой броней Астартес, что спокойно стоял на каменном балконе. Из района глаз выглядывало 8 светящихся точек, а из-за спины произрастало 4 механодендрита в виде лапок насекомого. Этот космодесантник наблюдал, как из кустов выбегает группа неизвестных, что явно подслушивала их. «Ты про тот дуэт брата и сестры или об наших шпионах?» – спросил примарх. «Да, Хаэм, разберись лучше с лазутчиками», – ответил он и взмахнул двумя пальцами свободной руки вверх. Поодаль от них же неизвестные застыли на одном месте из-за впившихся им в ноги растений, что никак не отпускали и даже сильнее продирались сквозь плоть. Наблюдая за этим издалека, Лазури только отпил и кисло посмотрел на дно с остатками напитка. «Эх, как жаль, что не пьянит, а вкус-то какой пропадает и без закуси!» «Как прикажите, милорд», — ответил Астартес и бесшумно спрыгнул вниз. И пока Астартес без лишнего шума разрывал незваных гостей в их немом ужасе, Макая достал небольшой вокс-прибор и, настроив тот, переключился на известную только двум людям частоту. «Ну как проходит планировка к нашему мирному присоединению этого мира, моя милая Фелиция?» — спросил примарх и облокотился об стенку, пока ему в лицо дул слегка прохладный ветерок с еле уловимым запахом крови. «К сроку этого бала все будет уже давно как готово. Был дан еще более металлический тон через вокс от находящейся высоко на орбите техножрицы. Учитывая местный уровень фортификации и что все дома оставят запасных пилотов для управления рыцарями, то предпочтительней будет тактика мгновенного удара для минимизации ущерба священным машинам. Это оставь пока как временную меру, кою мы применим, когда поймем, кто будет проблемным, а кто лояльным. Нам не нужно устраивать резню на голом месте, да и тем более если мы все равно предоставим этот мир остальному культу Механикус». Прервал ее примарх и наблюдал, как тела уже исчезли магическим образом и даже следов крови с помятой травой не осталось, они испарились, будто перестав и вовсе существовать. Тогда зачем изначально готовить операцию по вторжению в каждый дом? Это выглядит нелогично, и мы попусту тратим ресурсы. Такими темпами стоило бы просто отправить контингент дипломатов. «Хех, мне кажется, ты кое-что позабыла, моя маленькая жрица бога машины», — усмехнулся Макая и поставил на подоконник все так же удерживаемый стакан, начав уходить вглубь своей комнаты. «Чего же? Не обязательно твоим догматичным собратьям отдавать всех рыцарей, особенно тех, кто не имеет своих пилотов или сильно поврежден». Глава 29. Рыцарский мир, часть 3. В период позднего средневековья и раннего ренессанса балы были достаточно популярным явлением среди аристократии. Они устраивались по абсолютно любым причинам: рождению наследника, свадьбе кого-то из родственников, удачно проведенной войне или просто чтобы наладить связи между пришедшим только-только к власти монарха с влиятельной знатью. Это точно такой же пережиток старинных эпох, как и сам феодальный строй на данном мире, чем, впрочем, можно запросто воспользоваться. Темой текущего празднества было совершеннолетие младшей дочери верховного короля Элариха XIII, по совместительству с этим приветственный бал для гостей из Империума Человечества. Подобное привлекло внимание знати со всего света, где многие даже прекратили междоусобные дрязги ради сразу двух прекрасных возможностей обзавестись связями и влиянием. Макая сейчас был практически в самом центре внимания высших слоев данного общества и был полностью погружен в светские беседы. Они все были болтливы, временами даже до жути насколько болтливы и надоедливы. Особенно этим страдала женская часть, что пыталась отлиться их давно состарившихся отцов и матерей и подлизаться к примарху. И пусть женское внимание прекрасных дам всегда отрадно, но они что внешне, что внутренне, были гнилыми от самого своего основания. Они алчно желали выделиться на общем фоне, и им было плевать, с кем лечь в одну кровать ради этого, так их воспитывали всю жизнь, ведь право управлять рыцарем, ну или хотя бы претендовать на него, у них отобрали более старшие родственники. К тому же данных образцов слитков общества не обошла проблема и дворянство Старой Терры, ставшее бичом монархии целых империй. Имя ему было Инцест, коим явно грешили их предки на протяжении многих поколений. Даже горы макияжа не спасают от взирания всех тех уродств и недостатков, вызванных активным кровосмешением. Но внешний примарх 11-го легиона не подавал и тени своего презрения по отношению к ним. Сейчас ему нужно найти наиболее возможных кандидатов к будущему предательству Империума и устранить их. Когда Харус поднимет свое восстание против отца, половина галактики будет гореть ярким пламенем и множество армий последуют за примархом 16-го. Среди них было немало рыцарских домов и коллегий титанов, что делало простое восстание легионов Астартес в массовую гражданскую войну множеств внутренних ведомств Империума друг с другом. И уж лучше заранее решить данный вопрос, чем ожидать, когда тот достигнет критической массы. Как раз глазами Лазури мог подметить немного собравшуюся вдали от него группу представителей аристократии, в эмоциональном фоне которых ощущалось яркое недовольство его присутствием. Внешне они выглядели богато, богаче всяко прочих аристократов уж точно, статнее и были облеплены явно недавно снятыми и освежеванными шкурами животных с этого мира. Среди них также виднелся и сам наследный принц этого мира, чью огромную фигуру нельзя было не заметить. Наследный принц Гауст отличался так же сильно, как зубр выделяется в стаде одомашненных коров. Он был великаном, своими размерами доходя до Астартес, обладал яркой бородой цвета ржавчины и сапфировыми глазами с кровавыми крапинками в нем. Если большинство аристократов были гладко выбриты и одевались на манер раннего ренессанса с широкополой одеждой, то вот Гауст ходил в удобной охотничьей одежде с трофеями за место плаща и верхнего слоя, а также принесшийся на празднество с полным обмундированием. Это сейчас слуги забрали его, а так он ходил с полными патронташами и даже глазом не водил. К тому же его манера и говор делали схожим с фенрисийцами, хоть и вел он себя на открыто по отношению к другим, а как полноценный хозяин положения. Из этого можно судить, что будущий король больше заинтересован в охоте, нежели государственных дела. Впрочем, он не так был интересен примарху, как привлекшая его и прочих гостей внимание дама. Принцесса Мильда была пятой кандидаткой на престол по закону, но по факту была второй после законного наследника, и все дело было в ее облике. Белокурые локоны до плеч в короткой стрижке, скромный тренч белого с меховым воротником и сапоги на невысоком каблуке. У нее был строгий, по-военному суровый взгляд ониксовых глаз с немного вздернутым кверху носом, делавшим ее острые черты лица еще острее. Весь ее внешний вид показывал в ней строго сдержанного человека с военным воспитанием и складом ума, чего не скажешь уже о таящихся в ее молодой душе чертиках. Этот человек нет, это уже вряд ли можно назвать даже человекоподобным существом, скорее уж одержимым демоном телом. Внутри нету больше прежнего сознания, только одна из слуг Слораниш, что смогла вселиться в переливающуюся гедонизму смертную. Неизвестно, как давно она уже сидит в нее, но определенно достаточно долго, чтобы не выделяться на общем психофоне. Впрочем, это было вполне себе ожидаемо — увидеть слуг богини удовольствий среди представителей знати. Гордыня и чревоугодие являются ее стихиями, где похоть составляет только малую долю возможных погрешностей людского разума. Как я погляжу, слухи о вашей красоте, принцесса, столь же правдивы, сколь и небо над Раисой чисто, — учтиво проговорил Лазури и, подойдя к нее поближе, сделал глубокий поклон, что, учитывая их разницу в росте, приходилось совершать на расстоянии в лишний метр от дозволенного традициями. «Отрадно мне, что мой господин отправил в этот мир в столь знаменательный день». Ему был тошнотворен исходящий от нее смрад. Он каждой фиброй своей души ощущал демоническое влияние и даже на физическом уровне чувствовал благовоние с ароматными травами. Может, это и есть не более чем духи для обычного человека, но вот псайкеры уже прекрасно чувствуют действие варпа в них, и оттого им дурно. Что ж, передайте и вашему императору, господин посол, что мне столь же приятно видеть таких нестандартных гостей на празднестве моего вступления в совершеннолетие, — сказала она под стать своему внешнему виду, строго, с сдерживанием лишних эмоций, выглядя взрослее своего истинного возраста. Это больше похоже на игру, но скрывающую не истины, скорее всего, подростковый характер принцессы, а развращенную суть ее души и разума. Может, нам стоит отослать императору подарок в знак добрых намерений и дружбы между нашими государствами? Столь тошнотворное кокетничество. Она явно думает, что никем не замечена и не будет, что также следовало ожидать от простого раба собственных пороков. Думаю, он был бы не против, принцесса. Как можно вежливее произнес Макая, стараясь даже в варпе скрыть свое истинное мнение о ней. Боковым зрением он замечает суженный на его фигуре взгляд наследного принца, что явно намекает на разговор в более приватных обстоятельствах. Скорее всего, тот и вовсе будет при не самых дружелюбных обстоятельствах. Но теперь прошу меня откланяться. Судя по взглядам, ваш брат очень желает со мной о чем-то поговорить. Хаем, что ж, не буду вам мешать, уже с ноткой холода в голосе сказала она и прошлась ледяным взглядом по своему родственнику. Но прошу не воспринимать его россказни про опасность мутантов и нелюдей слишком серьезно, он больше любит пить и кутить, нежели учиться управлять полученным ему в наследство достопочтенным Ахиллесом. Не волнуйтесь, ваше высочество, я умею находить язык с самыми разными людьми. Будь это не так, меня бы не позвали на столь деликатное дело, как переговоры. Если честно, то я надеялся, будет посложней. Всю эту неделю я собирал спокойно данные об местной знати и, признаться честно, они все поголовно мусор, какой еще надо сыскать. Я понимаю феодализм и что народ принадлежит своему господину, но вот зачем еще им вводить рабство, да и при этом были видны прямо с территории дворца различные невольничьи рынки. Конечно, в Империуме отношение к рабству сильно разнится от мира к миру, но в основном оно запрещено и максимум из нелетальных наказаний может преступнику грозить превращение в сервитора. Сам я не сильный сторонник подобной практики, но в основном потому что не вижу в ней пользы, массовое рабство убыточно, ведь рабам нельзя доверять сложную или ответственную работу из-за страха бунта, да и к тому же в придачу нужна хорошая выборка с тщательным отбором товара под различные бытовые функции. Но я немного отошел от темы.